Глава 7. «Я тебя отведу», – заявил Бизон, с волнением осматривая с головы до ног Кристину. «Мы как 5 минут назад приехали в ЧОП, и тут сразу же нарвались на директора, мгновенно бросившегося к девушке». «У них роман?» – подумала, с удивлением наблюдая за заботой огромного мужчины, вместе с Ольгой, оказавшейся поблизости. «Я сама», – пробурчала Титова, отталкивая руку мужчины, и посмотрела на меня. «Подождешь?» Не успела ответить, как услышала яростный голос Бизона, выступившего вперед. «А ты будешь работать с Тайновым. Еще по поводу твоего арбалета». Последнюю фразу он почти выплюнул. «Буду рад работать», – поспешно произнес высокий парень с лицом фотомодели, улыбаясь во все зубы. В мгновение ока весь холл был заполнен телохранителями. Даже не сомневалась, что все уже в курсе всех подробностей. «Только откуда?» Глянула на Ольгу и нахмурилась. «Ну как?» «А без зубов ты готов ходить?» Грубо уточнила Кристина у красивого парня, отчего его улыбка вмиг исчезла. Титова посмотрела на Бизона и громко отчеканила. «Принцесса с арбалетом. Мой напарник». «Но ты ведь настаивала на том, чтобы работать как обычно», — не согласился Глеб. «К тому же ее оружие...» «Она спасла не только меня, но и семью банкира. Я...» Девушка облизнула пересохшие губы и посмотрела на меня. «Прошу прощения за свое поведение и грубые слова. Я допустил ошибку, оценив тебя по внешнему лоску, чем подвергла опасности всех. И этот арбалет выше всяких похвал. Ты молодец!» Кивнула и ответила на ее первый вопрос. «Я дождусь». «И не сомневалась», — ответила Титова и выдала подобие улыбки, что я отметила. «Честно, сомневалась, что она может улыбаться». Девушка скривилась и поплелась к медицинскому кабинету, который находился на первом этаже. Бизон несколько секунд смотрел на меня, что-то обдумывая, а потом выдал. «Ты молодец. Впечатлен. И да, можешь и рассчитывать на премию», — произнес и направился за Титовой, но уже через 5 шагов остановился и с рычанием выдал. «Что, встали? Работы нет? Тогда в зал. Или уволю ко всем чертям, тунеядцы». Все стали расходиться, чуть ли не бегом, кроме меня и Ольги. «Это ты, да?» Перешла сразу к насущному вопросу, желая знать, откуда у всех такие подробности. «Мы с Кристиной не могли, к тому же я все время была с ней. А Холодов не похож на сплетника. После того, как все вопросы с полицией были решены, нас отправили с глаз долой. Холодов сопровождал нас до ЧОПа, а потом уехал. Вроде как выходной. Замечу, о нем я старался не вспоминать, так как за те часы, что мы там находились, он меня своими яростными взглядами накалил до предела. Я уже еле сдерживала себя, чтобы не подойти и не поговорить. Я включила камеры, и мы все дружно смотрели за твоим мастерским посвящением в ряды нашего доблестного ЧОПа. Замечу, это было феерично, — воодушевленно заявила она, совершенно не испытывая угрызений совести. Не удивлюсь, если еще всем раздала попкорн, чтобы комментировать мои действия с полным ртом. «Феерично? Настолько, чтобы ты отмазал меня, если позвонит мачеха, требуя отчитаться о передвижениях непокорной пачерицы?» Перешла к главному, с уверенностью считая, что на Ольгу я могу положиться. «Она уже звонила», — с недовольством выдала девушка и скривилась. «Признаться, бабуля тебе знатно подгадила. Удивляюсь, что ты их еще не перестреляла. По завещанию запрещено», — деловито сообщила. Лицо Ольги я бы назвала понимающим. «Грустно. Завещание оставляет желать лучшего. Бабушка его точно в трезвом состоянии составляла?» «В трезвом. Она 3 раза его переписывала, и все варианты я после читала». Прочистила горло и заметила. «Могла бы сделать вид, что не в курсе моей семейной драмы. После такого потрясающего выступления я решила узнать о тебе капельку больше». «Доложила Бизону?» — задала вопрос, боясь услышать ответ. «С какой стати? Мне нужно было знать, что ты за человек. И как? Можешь и рассчитывать на меня во всех отношениях. Когда нужно отдохнуть от своей семейки, предупреждай». «Спасибо. И да, завтра ты работаешь с Холодовым. У Кристины теперь выходной». Стало не по себе. Может, как-то договориться с ней, чтобы не ставила меня с ним? Хороший вариант. Но как объяснить? Лучше бы Кристина завтра вышла на работу. Хотя, после сегодняшнего навряд ли. А она в курсе? Это проблема Бизона объяснить ей. У них роман? Благородные леди всегда такие любопытные. Довольно уточнила Степанова с улыбкой на лице. И это говорит мне хакерша, которая взломала компьютер моего нотариуса? У этого старичка даже антивируса нет. Я когда постучалась в гости, боялась подцепить что-нибудь нехорошее от него. Чего там только нет. Мне ему посоветовать установить антивирус? Поинтересовалась, сдерживая смех. Дам пенсию ему посоветую идти. Это будет лучшим предложением, шикарно заявила она. Я неоднократно ему намекала, но он не понимает. На этой позитивной нотке мы начали смеяться, обсуждая варианты взлома компьютера нотариуса, чтобы отправить его на долгожданную пенсию. Закончили тем, что Ольга все же пришлет ему антивирус, чтобы дед ничего не потерял. Вдруг Степанова ухнула и показала рукой в сторону кухни. «Я там заказала нам роллы. Любишь?» – спросила и начала двигаться. «А я за ней». «Их еще не съели?» – уточнила я, вспоминая, что было с пирожками. «Налетели, как коршуны». «У меня? Да ни за что. Я тогда обижусь, взломаю смартфон этого голодающего и заблокирую экран, пока не отойду. А это будет не скоро». Уже радовала кого-то. «Дважды?» «Опасная эта дама. Не зря снежная королева». «А то», — согласилась Степанова. И когда вошли в столовую, подошла к столу, хватая коробки, открывая каждую. Я же поспешила к раковине. Хотела сполоснуть руки и лицо. Это не помешает после моего боевого крещения. «А знаешь, какой я тебе позывной придумала?» Довольно выдала Ольга, присаживаясь на высокий стул. «Какой?» «Золушка с арбалетом». «Почему так?» «А что не так? Все по делу и так чудесно звучит». Задумалась и, присев на стол, кивнула, соглашаясь с позывным. Очень даже ничего. Осматривала полные коробки с разнообразными роллами, пока не наткнулась на вилку. Подняла ее пальцами и поинтересовалась. «Серьезно? Палочки кто утащил?» «Да неужели? Хоть кто-то в ЧОПе умеет пользоваться палочками?» Сказала она и полезла рукой в пакет, где нашла мне пару. «Я это делаю шикарно», — ответила, снимая упаковку с палок. «Уверена, что ты и полы драешь до близко. Но прошу держать свои таланты при себе. Техничка у нас работает тетя Дуся. Приятные и добрые женщины. Не будем лишать женщину заработной платы». Весело заявила она и макнула ролл с угрём в соус, тут же с удовольствием проглотив. Через час Кристина спускалась по лестнице, что-то бурча себе под нос. От помощи она отказалась, как от моей, так и от Бизона. Мужчина пытался ее вразумить, пока не услышал просьбу не подходить к ней. В отличие от мужчины, девушка не питала к нему теплых чувств. Только вот Бизонова это совсем не волновало. Он из тех мужчин, кто видел цель и танком шел к ней. Стоило нам сесть в мою машину, как я услышала. «Подкинешь до дачи?» «Решил еще огород прополоть?» — поинтересовалась, поспешно пристегиваясь. «Ага, мне для полного счастья только грядок не хватает», — сказала она, морщась, когда дернула ногой. Я боковым зрением уловила, выезжая с парковки на дорогу. «А если честно?» «Честно, мне на дачу». «Ты там живешь?» «Да». Услышав сухой ответ, посмотрел на Титову с повязкой на голове и перебинтованной ногой в области малоберцовой кости. Об этой ране я и не подозревала. Не зря она хромала. «А я и не заметила, что ты ранена в ногу». Заметила, удивляясь, что она и вида не показала на ранение. «Да этот бородатый козел ножом резанул. Мало ему врезало». «В ногу метил? Как-то неудачно прилетело». «Нет, в живот. Но я увернулась, зарядив ему ботинком в лицо. Вроде выбила зубы, жаль, что не все». Засмеялась, вспоминая видео, и выдала. «Ты молодец». «Ага», — и пропустила вазу на свою голову. «Ну, против трех разве устоишь?» Проблема в том, что я и не ожидала. Слишком все тихо было. Вдруг Титова нахмурилась и с подозрением глянула на меня. «Откуда знаешь?» «Оля показала видео с тобой в главной роли». «Ох, это Ольга», — Кристина покачала головой. «Хакерша чертова. Мне кажется, она от скуки все и всех взламывает. ФСБ по ней плачет». «Не всех, только тех, кто ей интересен». «Ага, как же», — буркнула Кристина и вдруг замолчала. Несколько секунд о чем-то думала, затем спросила. «Так как я не хакерша, хотелось бы понять, что богатая леди потеряла в нашем ЧОПе». «Принцесса мне имется?» «Что сразу принцесса?» — спросила, пытаясь понять, как это поняла. Приехала на работу я в джинсах и футболке. Кроссовки, как у всех. Только если по машине. Но там ведь парковка не только для сотрудников ЧОПа. Рядом торговые комплексы. И это Ауди у меня черного цвета. Красная в гараже скучает. Ты себя видела? Утонченная стильная милашка с наручными часами за 150 тысяч. И на крутой тачке за 3 ляма. Я не говорю про все остальное, как смартфон и нож. Прочистила горло, бросая взгляд на смарт-часы, задумываясь над тем, почему их не сняла. Хотя зачем? У всех есть часы, и у меня не золотые, чтобы они бросались в глаза. Да, несомненно, хорошие. Полимерный водоустойчивый корпус, встроенный литиево-ионный аккумулятор, прочный силиконовый ремешок. Перечень активности включает в себя бег, велоспорт, плавание, туризм и фитнес. И устройство оснащено всевозможными опциями. Как раз то, что мне нужно. И ведь с виду они обычные. Только не для тех, кто хорошо разбирается. И когда она успела посмотреть? У меня вот времени совсем не было. Хорошо, подловила. Но хотела бы я посмотреть на твое лицо, когда увидишь, как я в своем чудесном доме полы натираю. И дворы мету, как черновая прислуга. С какой стати? С той, что бабуля оставила завещание, оставив меня на контроль отцу. А он притащил дочерей и мачеху, которые издеваются, выискивая в пунктах для меня дополнительную работу или обязанности. И что? Кристина с прищуром глянула на меня. Там много денег, раз терпишь. Проблема не в количестве, а в том, что это мое. Отец со своими кобрами чужие, не родня. С какой стати им что-то перепадет? И свое я никому не отдам. Тем более змеям, которые в любую секунду норовят укусить. Так сделай их жизнь невыносимее. В чем проблема? Кобры не любят суеты и шума. Проявляют нрав, если вторгнутся на их территорию. Они на моей территории. Так чего ждешь? Ну, я стараюсь, но гонять с арбалетом часто не могу. Будничным тоном просветила ее. А часто и не обязательно. Ты твори в рамках закона. Но чтобы они сбрасывали кожу, когда заходили. Готовишь? Значит, готовь так, чтобы не ели. Убираешь? Значит, пусть не дышат на чистое и жевательно летают. Пусть подключаются к работе, чтобы понимали. Ты хозяйка, твой дом, твои правила. Задумалась. Действительно. А чего это я безропотно выполняю все условия и еще позволяю им наглеть? Нужно срочно устроить им мат на земле, чтобы непременно уползли в свои норы. Хотя куда они уползут? Нет. Они останутся, будут шипеть и терпеть. А еще объявят мне войну. Отлично, так и сделаю. Но ты мне поможешь. А я обязательно должна участвовать. С огромными глазами уточнила она, не желая участвовать. Конечно, заявила с улыбкой, добавляя. Ты же моя подруга. Девушка прислонилась головой к спинке пассажирского кресла и весело прыснула от смеха. Ага, точно. Еще не привыкла, но я справлюсь. Выдала она и закрыла глаза. «Так ты завтра выходная?» «Да, Бизон сказал, что не заплатит, если явлюсь. Так что теперь у меня вынужденный больничный». Усмехнулась и спросила. «У вас с ним любовь-морковь, да?» «Нет. Как-то переспали, и теперь он считает, что мой мужчина». «Жалеешь?» Заскучала от вечной работы, проблем и поддалась на эмоции. «Но ты не поймешь». И тут перед глазами стали проплывать интригующие моменты с Холодовым в клубе, потом у него на квартире и в постели. Не могла выбросить из головы, как себя не заставляла. А когда его увидела, будто повтор эмоций подключила. «Ну почему же? Очень даже пойму. Недавно натворила дел, что не могу отвязаться от ненужных желаний». «Желаний?» – усмехнулась девушка. «Их можно подавить». А вот мужчину тяжело, если он не дает прохода. Да ладно, справлюсь. Не сомневаюсь. Протянула, радуясь, что Холодов не такой. Подумаешь, с ненавистью смотрит. Кровожадно как-то. Но зато не прет танком, как некоторые. Мне повезло. Хотя тема мне не нравилась. Опять я думаю о нем. Вот зачем? Нужно перевести разговор в другое русло. А расскажешь мне о тех, о ком следует знать? Я могу только по факту, без розовых соплей. Все доброе и чудесное я уже узнала от Ольги, не теперь по факту. Тогда слушай. Через 20 минут вопросов и ответов мы подъехали на территорию СНТ-учитель. Переехав шлагбаум по дорожке из камней, через 20 метров уже остановились. Высокий деревянный забор уже давно нужно было сменить. Наклонился, то и дело мечтая упасть. А дальше ничего не видела. Но хотелось. «А можно мне в гости?» — спросила, желая знать, где обитает Титова Кристина. «Конечно, но не жди чуда. У меня простая дача, которая досталась мне от дедушки и бабушки. Дом и постройки еще 60-х годов». Мы вышли, и спустя минуту, когда девушка все же открыла калитку, направились по дорожке. У заборчика увидел беседку, а рядом мангал. «Ох, я теперь знаю, где можно жарить шашлыки». «Ты меня удивляешь. Я думал, что убежишь через 5 минут. А ты еще планируешь у меня обитать периодами?» «Ну, все не дома», — честно ответила, и отмечая, что в огороде особо ничего не посажено, как и не прополото, спросила. «Почему не занимаешься? Самый разгар посадок». «Я постоянно на работе». «Тогда доход должен быть приличным, но ты живешь на даче». «Я хочу купить квартиру неподалеку. 100 метров от нас строится новый жилой комплекс. Хороший микрорайон». «Значит, копишь?» «Да». «А семья?» «Они давно не со мной. Отец умер на ринге. Маму убили». Отчим хитро продуманными махинациями выгнал меня из дома. Мою сестру спрятал так, что до сих пор не могу найти. «И долго ищешь?» 3 года. Недавно узнал, что Настя удочерила семья, уже через месяц переехавшая в Краснодарский край. Больше мне ничего не сказали. Вроде как не имею права. Я ведь сводная сестра. Попроси Ольгу, она пробьет что угодно. Я с ней столь близко не общаюсь. Она классная. Кстати, ты и меня первый день знаешь. Уверена, ты меня не оставишь в покое, — сказала она и прошла к двери дома, открывая 2 замка. У меня холодно, можешь взять мои тапочки. Не переживай, я в следующий раз со своими приеду. Порадовал ее, не забывая себе поставить галочку, что нужно приобрести перчатки, тяпку, чтобы привести ее огород в порядок. Территория приличная. Если вырвать сорняки, то можно посадить все необходимое. Надо же общаться. Так что будет меня развлекать, пока буду наводить порядки. «С такими темпами она мне тут шкаф поставит», — бурчала себе под нос Кристина, очевидно, разговаривая сама с собой. Улыбнулась, отлично понимая ее состояние. Усиленный отчаянный одиночки стресс. Не каждый день появляется невероятная лучшая подруга. Замечу, у меня тоже это первый опыт. Но я точно знала, что мы отлично сойдемся. «А что, можно?» — весело уточнила и прошла за ней, попадая в маленькую комнату с печкой.